Глава 32. Хоторн, Калифорния. «Как уволили? Кто?» Сара тихо хихикнула, что показывало нестабильность ее состояния и всю глупость моего вопроса. «Мистер Нолан считает, что это я причина утечки информации о твоей работе, Марк. Но это глупо». И к моему великому сожалению, эта фраза прозвучала очень неискренне. «Только не говори, что ты ему рассказал о нас. Именно поэтому он посчитал меня виноватой». «Я ничего ему не говорил, Сара, но...» Я замолчал, не зная, как продолжить. Целый день я только об этом и думал. Ведь больше некому было сливать информацию нашим конкурентам. Тем более информацию, которую могли получить только от меня. И всем этим в приступе счастья я делился только с Сарой. Что еще я мог думать? «Нет, продолжай. Расскажи мне, как ты мог подумать, что я способна на такое?» «Сара, я не знаю. Что я еще мог думать, если ушли именно те детали проекта, которые я рассказывал только тебе? Я точно знаю, что я никому не сливал данные. Ребята из инженерного отдела и половины не понимают в том, что я им говорю. А ты всегда меня слушала. Ты себя слышишь? Марк, ты вообще понимаешь, что ты говоришь?» «Прекрасно понимаю. И не понимаю, почему ты кричишь на меня. Если ты ни в чем не виновата, то и Нолан тебя бы не уволил. Значит, у него есть доказательства». «Ничего у него нет. Он только знает, что я нарушила главное правило компании. Никаких близких отношений с ведущими сотрудниками. Он посчитал, что раз я сблизилась с тобой, то вполне могла продать информацию другой корпорации». «Но это же нелогично». «Да? Правда? Тогда как понимать твои слова, которые ты сказал перед этим?» «Марк, неужели ты так ничего и не понял?» «Ты о чем?» «Неужели ты думаешь, что я спала с тобой только потому, что мне нужно было больше узнать о твоем проекте?» «Я...» Она не дала мне закончить. Да я и не знал, что должен сказать. «Хорошенько подумай, прежде чем ответить». Видя ярость в ее глазах, кое-что я все-таки смог осознать. Будь она шпионом, никогда бы не приехала ко мне. Она бы просто сбежала. И то, как Сара убивается о потерянной работе, говорит о том, что для нее это слишком большой удар. «Прости. Я не знаю, что ответить. У меня никогда не было нормальных отношений. Я не знаю, как вести себя с тобой. Для меня это в новинку, и мне страшно, что у меня появились чувства и желания, которых раньше никогда не было». С каждым словом я все больше горячился. Мне нужно было высказать все, о чем я думал сегодня целый день. «Когда я поцеловал тебя тогда в машине, я не смел надеяться, что ты ответишь мне. И тем более не знал, что это перерастет во что-то большее. Ведь ты такая красивая, что на такого, как я, даже не должна была обратить внимание, но ты стала моей. И честно, эти две недели я просто наслаждался, поскольку в моей жизни до этого были только неловкие и быстрые приступы соития, которые приносили мне в 1000 раз меньше удовольствия, чем ночь с тобой. Я не думал, почему ты со мной. Просто не хотел. Странно. Я, такой умный и большой, захотел просто женского тепла. Человека, который всегда будет рядом, будет заботиться и поддерживать меня, как это делала ты. Но когда я узнал, что мой проект реализует кто-то другой, что у них такие же идеи, как и у меня, я понял, что такая, как ты, просто не могла быть зачуханным ботаником, который в лучшем случае моется раз в неделю и только потому, что так надо. Я понял, что ты была со мной только для того, чтобы получить нужные сведения, и не надеялся, что увижу тебя снова». «Ты дурак, Марк. Даже имея такой высокий IQ, ты самый тупой мужчина на свете. И пошел ты. Сара». Но она уже уходила. И я не пошел за ней. Я знал, что такими словами просто так не бросаются. На выходе она остановилась и сказала то, что потрясло меня до глубины души. «К твоему сведению, я давно работаю помощником. И у меня есть не только доступ ко всем проектам компании, но даже к личному email Рика, не говоря уже о его счетах в банках по всему миру. Я знаю то, о чем не знает даже совет директоров. И если бы мне надо было продать информацию, то для этого ты был бы мне не нужен, чертов гений!»